Глава 5. Гиблые земли. Мугаи звали это плоскогорье Гиблой долиной. Впрочем, каким оно еще могло быть, если все земли от вершины Северного Рога и Западных Ребер до самых границ Салпы именовались Гиблыми? Но узкая высокогорная долина, отделенная от равнины старыми рудными увалами, Гиблой считалась не из-за населявших окрестные земли свирепых палхов, которые сами предпочитали не иметь дела с горами. И не из-за того, что зиму и большую часть весны и осени ее покрывал снег. Только летом буйное разнотравье захватывало в прочее время спящую землю, трава поднималась так, что скрывала путника вместе с лошадью. И не из-за того, что полевой вьюн свирепствовал в разнотравье, переплетал стебли, превращая пышный луг в непроходимые заросли. Олени застревали в зеленых дебрях, куда уж там путнику. Только кабаны и пировали короткое лето в этих местах, проделывали ходы в зарослях, выкапывали из жирной земли вкусные клубни, выкармливали поросят. Воистину Гиблым делали плоскогорье две другие напасти. Снежные лавины, которые всю зиму то и дело скатывались с хребта, перехлестывая узкую долину поперек и снося редкие, оставшиеся с лета пастушки-биваки отчаянных мугайских пастухов. Верно, оставался еще металл в рудных увалах, если всякая грозовая туча норовила осыпать их молниями. От молний загоралась высокая трава, которую не пробивал насквозь никакой дождь. И уж тогда ничто живое не могло спастись, поскольку хоть и тянулась долина от ледника близ перевала Мейков почти до Хастерзы, на добрых 400 лиг, но выход на равнину имела только один, на юге. То место прозвалось Кабаньими воротами, потому что именно близ них мугаи имели каждую осень отличную охоту на покидающих плоскогорье кабанов. Впрочем, некоторые смельчаки все-таки загоняли на Гиблое плоскогорье отары, но и это опять же случалось в самом начале лета. Сейчас была середина весны, и плоскогорье пока еще покрывал снег. Кое-где уже виднелись проталины, но до весеннего цветения было пока далеко. На всю долину ушла неделя и еще два дня пути. Меньше бы могло выйти, но талый снег ночами схватывался коркой, утром грозя порезать ноги лошадям, потому перед отрядом топал неутомимый Шувай, дробил снегоступами наст, а уж за ним следовали всадники. Дальше торопил осла, который так и держался в хвосте отряда сразу за крупом лошади Малла. Но не отставал. Шагал в полную силу. За неделю пути все утряслось в отряде. Говорили мало, бивак разбивали споры и без суеты. Охрану несли по двое, хотя вроде опасности никакой не было. Кай сразу предупредил, что почти до самой Хастерзы придется пройти. Там он знает тайный проход в запретную долину. Там и опасность может случиться, потому как большая и злая мугайская деревня расположена за Кабаньими воротами. А на плоскогорье еще с месяц можно не слишком тревожиться. Только горные лисы мышкают на проталинах, да орлы кружатся над головой. «А Мейки так и оставят обиду?» — поинтересовался в первый же день пути Тару, который все никак не мог выкинуть из головы, что озлобленные великаны образовались в самой близости от его башни. «Все там осталось», — махнул рукой Кай. «Что там?» — не понял Тару. «Да, перевал там. И Мейки там. Да и башня моя тоже там». «Я не об этом», — покачал головой Кай. «Догнать нас Мейки не смогут, даже если захотят. Им, чтобы спуститься на равнину, придется лишнюю сотню лиг оттоптать. Но не в том дело. Не думай о Мейках. Все, что было, там за спиной и останется. А все, что будет, начнется, когда мы войдем в долину. И вместе одно с другим уже никогда не сойдется. Забудь». «Это почему же?» — продолжал упираться Тару. «Да оставь ты этих Мейков!» — недовольно буркнул Эша. «О башне тоже забудь, кстати. Тут Кай прав. Прошлая жизнь не вернется. Я ж обещал. Я бы, конечно, еще сказал бы тебе, трухлявец, что мы на собственное кладбище едем. Но и сам помирать не спешу. Даже не собираюсь. Тут дело в другом. Если соблаговолит пустота или же 12, кто ж разберет, кто теперь правит Салпой, соблаговолят оставить нас в живых, да мы еще и доберемся до нужного места». Эша замолчал, поморщился, покосился на Шалигая, который предпочитал вовсе не открывать рта. Тогда все переменится. И будет, дорогой мой Таро, это обида мейков-напутников подобной песчинке, что несет в себе горная река. Понял? Понял. Сдвинул косматые брови Таро и буркнул через пару секунд. А кто из нас трухлявится, Эша, мы еще посмотрим. Подобных разговоров больше не случалось. Только однажды Эша спросил у Кая, что за проход в запретную долину он сумел отыскать со стороны Хастерзы. Хотя все знают, что другого прохода в нее, кроме как через ледяное ущелье, нет. Да и тот едва расчистили. Кай ответил коротко. «Через мертвую пать». Эша ответом явно удовлетворен не был, потому как долго шевелил косматыми бровями, пока, наконец, не выдержал и не спросил зеленоглазого снова. «Послушай, мне, конечно, все равно. Притащи бы ты сейчас крылья и скажи, привязывайся ты реки к рукам и полети прямо через вершины северной челюсти Ванду, я бы привязал и полетел. Но мертвой пади нет. Или была когда-то, а теперь уже нет. Иначе давно бы ее отыскали, или Кусатора, или Лами, или старцы из Парнса. Они-то уж точно все облазили в окрестностях Хастерзы. Да и сам понимаешь, вряд ли на самом деле есть то самое место, куда, как сказывают мугаи, уходят мертвецы, которых не принимает пустота. Я, конечно, готов предположить, что мугаям вообще веры нет. Но не ты ли в тот год, когда мы с тобой добирались через ледяное ущелье к границам запретной долины, сам мне говорил, что трижды обошел предгорье северной и южной челюсти? Не ты ли говорил, что ни с одним старцем из людей и Тати перетер о запретной долине, но так и не нашел другого пути? Да, в том же ледяном ущелье. Сколько ты потратил золота, пока нанятые тобой Лами и Кусатора прорубали дорогу в леднике? Даже я отсыпал тебе из гимской казны. То есть, что же выходит? Или ты зря деньги платил, или зря предгорье оттаптывал? Ничего не зря. — ответил Кай, бросил короткий взгляд на Шалигая, потом посмотрел на Арму. — Ничего не зря. Но я бы и не нашел этот ход. С этой стороны он вовсе не виден, мне его с той стороны показали. В тот же год, как мы с тобой, Эша, первый раз вышли на край долины. И с тех пор, если помнишь, я больше и не заговаривал о проходе. — И кто же показал? — заинтересовался Эша и тут же окаменел, вытаращил глаза, едва услышал ответ «Сиват». «Сиват», — повторила шепотом Арма, вспомнив рассказы матери о странном босом призраке в широкополой шляпе, но громко спросила о другом. «И как там? Как там, в запретной долине?» «По-другому», — ответил Кай. «Не как здесь». «Надеюсь, теплее?» — поежилась она, поправляя на плечах одеяло. Он все чаще посматривал на нее. Смотрел так, словно пытался угадать те слова, что поручила передать ее мать. А она ловила его взгляд и думала, что всего лишь за неделю пути чувствует себя так, словно идет рядом с зеленоглазым месяцы. И все эти месяцы она знает, что его мучает, корежит нескончаемая боль и одновременно прижимает к земле усталость. Но все это, и боль, и усталость, отражалось только в его глазах и нигде больше. Кабаньих ворот они достигли в полдень на восьмой день пути. Но еще на седьмой день увалы, которые тянулись справа рыжими холмами, вдруг начали вздыматься к небу, но не так, как снежные вершины Северного Рога, а почти черными каменными столбами, напоминающими горы перегоревших лепешек, словно нашлась хозяйка ростом выше облаков, что зачем-то жгла каменные оладьи и бросала их друг на друга. Снег тем временем под ногами почти исчез. Земля обратилась грязью, покрылась тысячами ручьев и украсилась побегами молодой травы. К полудню седьмого дня отряд уже спускался по крутому склону, ручьи на котором объединялись в скачущий по камням водяной поток, а впереди, там, где казались нагромождением облаков вершины Северной Челюсти, рядом с которыми даже пики Северного Рога уже не напоминали каменных великанов, появилось что-то вроде стены. На ночлег, спасаясь от сырости, отряд остановился близ одного из каменных столбов. А на следующий день к полудню подобрался и к самой стене. Она была столь высока, что вблизи загораживала даже снежные пики. Камень, который составлял ее, ничем не отличался от пластов камня в башнях, последняя из которых как раз и составляла вместе с изгибом стены те самые кабаньи ворота. «Берег», — пробормотал Эша, подошедший во время привала к самой стене и вернувшийся с пригоршней камней. «Берег чего?» — не понял Тару, который уже с утра держал наготове лук, потому как ему чудилось стрекотание перепелок в довольно высокой у кабаньих ворот траве. «Берег моря», — строго ответил Эша. «Море?» — недоверчиво переспросил Тару и оглянулся, словно сейчас, сию минуту к его ногам должен был накатить прибой. «Тысячи лет назад здесь было море», — не унимался Эша. «Волны плескались. Вот они и устроили тут стену. Подмывали, подмывали берег, и получилась стена. И эти столбы тоже от моря». «Море?» — ошалело покачал головой Тару. «И куда же оно делось-то? Высохло?» «Вот!» — Эша сунул в руки старого охотника камни. «Смотри! Я выковырнул эти штуковины из стены. Видишь? Ракушки морские». «Ракушки?» — отбросил камни в сторону Тару. «Да, эта стена тянется до самой Хастерзы. А потом останки почти такой же стены уходят к западу вдоль отрогов западных ребер. Уж не хочешь ли ты сказать, что все гиблые земли — это дно бывшего моря? Мудрецы в древности считали, что иногда дно моря и суши меняются местами». Важно кивнул Эша и отвернулся от ошарашенного Тару к Каю, который глотал из жестяного кубка горячий ягодный отвар. «Сегодня еще пройдем пару десятков лиг». «Ночью», — кивнул зеленоглазый. «Через 5 лиг большой поселок Мугаев, его надо миновать ночью. Там опасно. Возможно, даже схватка». «Все равно будем на месте через день», — заметил Эша с тревогой, покосившись на встающий через лигу, одетый в свежую зелень лес. «Почему ты так решил?» — не понял Кай. «И на каком месте мы будем?» «Продуктов осталось на 1,5-2 дня», — объяснил Эша. «Ты ведь всегда все рассчитываешь. И не косись на Шалигая и на Арму. Их не должно быть в отряде. Но едят они не слишком много. Давно уж, небось, пересчитал пайки». «Да и аппетит Шувая тоже учел. А на каком месте мы будем, тебе лучше знать. Наверное, где-то в мертвой паде, в тайном месте. Там лошадей оставим. Ведь нельзя войти в долину на лошади, или переменилось что? Не боишься, что Шалигай узнает о тайном месте? Что ты знаешь об этом хиланце?» Эша почесал седую бороду, оглянулся. Сидевший с другой стороны костра хиланец втянул голову в плечи и, словно в поисках защиты, закрутил головой, посмотрел на Шувая, который сидел рядом и жевал пласт вяленого мяса. Мэй кикнул, подмигнул Шалигаю и многозначительно ковырнул в зубах пальцем. «Я ничего не знаю об этом хиланце», — наконец произнес вполголоса Кай. «И ты прав, послезавтра у нас будет пара дней на отдых. Но не для того, чтобы узнать хиланца. О нем все узнаю там, в запретной долине, как и о каждом, как и вы обо мне». «Но путь в долину ему все-таки покажешь?» — уточнил Эша. «Как и каждому из вас», — кивнул Кай. «Все просто, старик. Или мы погибнем там, или вся салпа изменится. Так что не о чем беспокоиться. К тому же впереди нас ждут спутники, которые опаснее любого хиланца в 1000 раз». «Это кто же?» забеспокоился, обратившись вслух Тару. «Еще Мэйки? Или другие какие тати? Или же ты Мугаев в отряд решил набрать?» «Увидишь, Тару», — ответил Кай, и было в его ответе больше тревоги, чем в голосе старого охотника. Отряд двинулся в путь, перейдя ручей, ставший уже рекой в сумерках. Арма в который раз убедилась, что если Кай и не видит в темноте, то уж точно слышит и чувствует все, как дикий зверь. Теперь он вел отряд не по лесным, а по звериным тропам, стараясь не уходить далеко от стены, но как он это делал, когда не было видно не только неба, но и вытянутой перед лицом руки, Арма понять так и не смогла. Об одном спорить не приходилось. Лес, через который они шли, был не только наполнен запахом свежих листьев и гнилостным ароматом прошлогодних, но и тревогой, подобной которой Арма не чувствовала даже на перевале Мейков, когда тот же Кай был так напряжен, что капли пота сбегали у него по скулам. Зеленоглазый назначил привал в полночь, разрешив развести в лесном овраге крохотный костерок. Тару, который следил за припасами, раздал спутникам по куску лепешки и по вяленой рыбине, а Кай вместе с Мекишем бесшумно исчезли в темноте и появились вновь только через час. Арма едва расслышала брошенные им Тару слова. «Не пойдем теперь. Хотел вдоль стены миновать деревеньку за ночь, но теперь не рискну. Надо бы присмотреться к окрестностям. Перед рассветом выйдем». «Что там?» — прогудел в ответ Тару. «Трупы», — коротко ответил Кай. «На ближнем дозоре у стены трупы. Вроде бы вчерашние. Дозорные Мугая, в которых мы и остерегались. А есть еще дальний дозор за деревней. И сама деревня тиха слишком. Ни огонька, ни собачьего лая. Хотя палхская речь мне послышалась». «Отдыхать!» Чуть повысил голос зеленоглазый. «В дозоре первыми я и Мекиш. Выходим перед рассветом». «Опасное место», — прошептал Малла и, усаживаясь возле Армы, добавил. «Я тут уже ходил с Каем, в прошлый раз едва выпутались. В деревне крепкая мугайская дружина. По нужде всегда жгли пламя на вышках, с окрестных деревенек к ним подмога спешила. Несколько раз хорошо схватывались с палхами, держались. Но зато и путникам прохода не давали, грабили. Даже дозоры держали на тропе вдоль стены, чтобы путников не пропускать». «Так, может, в этот раз палхи их подмяли?» — спросила Арма. «Нет», — почесал нос маленький Тати. «Если бы палхи их подмяли, сейчас бы там барабаны били, да и пожарище бы пылало. Палхи сжигают мугайские деревни, дотла сжигают. А речь — случайность. Завтра посмотрим». Мекиш замолчал, хотя и продолжал что-то бормотать под нос. Но уже бормотал про себя, и это его бормотание странным образом смешивалось с мыслями, которые полнили голову Тати и которые Арма разбирала с трудом. Мыслями, которые больше напоминали крик, вызванный болью, чем неторопливый говор. Тревога, решимость, ненависть, преданность зеленоглазому захлестывали мало одновременно, но все чаще, как и в ту ночь, когда Арма нащупывала мысли Тати сквозь стенку лапаньского шатра, перед его глазами вставала мертвая, покрытая солончаками и глиняной коркой равнина. Точно так же Арма не могла разобрать и мысли Шувая. Ухватывались обрывки картин, среди которых были только бесконечные снега, камни на этих снегах и огромные добрые ладони. Спасенный Каем Мейк вспоминал мать. Арма, которая способна была прочитать чужую мысль порой за пару десятков шагов, и раньше с трудом справлялась с тем, что царило в головах Тати. Независимо от того, Мейки, Мала, Кусатора, Лами или Палхи перед нею оказывались. Для ясности требовались покой и тишина, но и тогда вместо связанных фраз приходилось рассматривать картины и распознавать образы. С людьми было проще. Хотя и не в этот раз. Эша умело загораживался от Армы с первой встречи, к тому же и намотал на голову Тару какую-то ткань с закорючками, из-за чего мысли старика стали напоминать едва доносящиеся сквозь толстую стену звуки. А Шалигай, когда умывался и снимал с шеи многочисленные обереги, словно вовсе ни о чем не думал. Неизвестно, понял ли он, что Арма может копаться в чужих головах, но стоило ей приблизиться к хиланскому посланнику, как тот начинал напевать про себя прилипчивую тиканскую песенку, однообразную до тошноты. Или он пел ее постоянно. Хотя у башни Тару Шалигай не врал, говорил, что думал. Да и за Армой следил с твердой мыслью, которая пробивалась через все обереги, что она покажет ему дорогу к зеленоглазому. И ведь показала. Интересно, а почему он решил, что она должна показать ему дорогу к зеленоглазому? Только ли потому, что она зашла в трактир, где хозяйничали знакомцы Кая? Арма приподнялась на локте, прислушалась. Шалигай уже спал. У костра продолжал сидеть Кай, да Мекиш топырил уши, прислушиваясь к ночному лесу. Арма опустилась на подушку хвои, закрыла глаза, поежилась, натягивая на плечо одеяло. Здесь, на юге гиблых земель, конец второго месяца весны еще не был началом лета. День радовал зеленью, а ночью приходил холод. Льдом молодую траву и ручьи уже не сковывало, но изморозью порой накрывало. Но сейчас вся равнина от вершин северного рога и западных ребер до границы Салпы спала. Спали мугайские деревни, которые радостно привечали любого беглеца из Тикана, переселенца с вольных земель или холодных песков. Но при этом видели врага в любом другом госте и пуще других ненавидели палхов и тиканских ловчих. Спали стойбища палхов, которых мугаи сумели оттеснить к северу и западу, но уничтожить не смогли. Легче было тараканов вывести в деревянном доме в жаркое лето, чем выкурить палхов из их землянок и штолен. Где-то еще южнее, в Хастерзе, которая в последнюю пагубу устояла при нападении самой сильной орды палхов изо всех упомянутых в летописях, дремали на башнях дозорные. Может быть, спали и те несчастные, которых судьба обрекла на рабскую участь в глубоких штольнях, устроенных людоедами. Богатыми были недра гиблых земель, медь, соль, железо, олово, мрамор расходились по всему Тикану, и мало кого интересовало, что творилось на рудниках, какой ценой извлекались сокровища на поверхность. «Почему люди ушли отсюда на юг?» – проговорила, открыв глаза Арма. «Ведь все 12 кланов Текана в незапамятные времена жили здесь, с этой стороны гор. Я слышал, о тех же палхов почти истребили в свое время». Кай повернулся к спутнице, помолчал несколько минут, потом сказал. «Да, развалины я видел. Постепенно отыскал заброшенные тысячи лет назад руины. Все крепости. Трудно судить о том, что было тогда. Но вот по словам того же Эши, в гимских летописях отмечено, что не только пагуба терзала Салпу. Приходил и великий холод, ледовуха. На долгие годы сковывала она льдом все, что находилось севернее восточных и западных ребер. Тогда же погибли не только города 12 кланов в гиблых землях, которые еще не были гиблыми. Тогда же погибли и города предков Лапани в холодных песках. Так или иначе, но уже очень давно кланы ушли на юг и построили города в нынешнем Текане. А их прежняя родина стала гиблыми землями, где живут теперь только палхи, мугаи, мекки, бродят стаи свирепых волков, медведи, снежные барсы. А также олени, лоси, кабаны, — продолжила Арма. Плещется лосось в горных реках, я все это знаю. Но почему кланов было 12, а развалин древних городов отыскалось только 11? Я знакома с последними летописями, найдены были руины только 11 городов. Их 12. Ответил после паузы Кай. 12-й город сохранился. Впрочем, какой это город? Так, маленькая крепость. Подожди, не поняла Арма. Но Хастерза ведь построена не так давно. Я говорю не о Хастерзе, покачал головой Кай. О другой крепости. Но где она? Не поняла Арма. В мертвой паде, произнес Кай. Спи, завтрашний день может оказаться непростым днем. Отряд был на ногах, едва через мохнатые лапы елей и через узкие листья душистого подъельника к стоянке проникли первые лучи солнца. Стряхивая росу с плеч, Шуваи умудрялся на ходу шарить пальцами в дуплах в поисках зимних беличьих припасов. Двинулся, потрескивая валежником за Каем. «Браток!» – прошипел ему вслед Мало. «Тише!» «Обязательно!» Буркнул в ответ Шуваи и тут же зацепил макушкой ветку сосны, которая не замедлила окатить великана росой и осыпать шишками. «Тихо!» — повысил голос Кай. И Мэйк, как по волшебству, действительно стал ступать неслышно. Переход длился недолго. Вскоре сосны расступились, их сменил молодой ельник. За ельником пришлось спуститься в заросший бурьяном овраг, на дне которого шумел ручей. А затем, ведя коней под узцы, подняться по едва заметной стежке в гущу цветущего ивняка. Через сотню шагов Кай поднял руку, прислушался, кивнул сам себе, подозвал Тару и Арму. «Видите дорогу?» Среди кустов проглядывала скорее не дорога, а просека, потому что за нею снова стеной вставал еловый лес. «Слышите?» «Телега?» — прищурился Тару. «Колеса скрипят». «Одна телега», — кивнул Кай. «Уж не знаю, что произошло в деревне, но если пожара не было, значит, беду принесли не палхи. Хотя голоса я их слышал. Так что скорее мародеры. А мародерами в Мугайской деревне могут быть только палхи. Если телега одна, то палхов трое. Один на передке, двое сидят сзади с дротиками. Один из них мне нужен живым. Понятно? Как не понять? Хмыкнул Тару, сдернул с плеча тул, выудил из него кривой лапаньский лук, зажал его ногами, ловко натянул тетиву. «Что смотришь, девонька? Взводи свой самострел-то. Только жди моего выстрела, а то твой щелкает, небось. Мои задние. Насмерть буду бить. Твой для разговора. Пощекочи его». «Обоих возьмешь?» — усомнилась Арма. Уж больно бравым воякой выглядел старик. «Могу и твоего уговорить до кучи», — прищурился Тару. «Справлюсь», — отрезала Арма. Телега показалась в прогалке через 5 минут. Ее тащила крепкая северная коняга. Накрытая рогожей повозка была полна, спереди и сзади на ней устроились трое палхов. Ничем бы они не отличались от обычных крестьян, если бы не странно широкие лица и темные волосы, которые начинали расти сразу от бровей. Собственно, бровей не было. Зато были топоры на поясе у каждого и дротики. «Ну, помогай мне, пустота!» — хрипло прошептал Тару, накладывая на тетиву стрелу. «Давай, девонька!» Для легкого самострела 30 шагов было не самым близким расстоянием. Но стрелки стояли на 5 локтей выше палхов, да и ветер стих как по заказу. Арма выпустила стрелу в тот же миг, как опустил тетиву Тару, но старик оказался ловок. Еще первая его цель не успела свалиться с телеги, с пробитой насквозь от уха до уха головой, еще возница не успел взвыть, ухватившись за пронзенное плечо, а и третий палх упокоился со стрелой в горле. Кай в несколько шагов оказался рядом с повозкой, придержал лошадь и, подойдя к вознице, вышиб у него из руки дротик, после чего произнес несколько фраз на каркающем языке палхов и взялся за стрелу. Палх взвыл, заскрипел, задергал ногами. Но новый поворот стрелы все-таки выдавил из него причитание пополам с руганью. Кай выслушал людоеда, спросил еще что-то, а потом резким движением вырвал из плеча возницы стрелу и забил ее в глотку. «Извини, что испортил», — обернулся он к побледневшей Арме. «Нужно было убивать?» — спросила она. «Палхов всегда», — ответил Кай. «Где встретишь, там и убей палха». «Смотри, девонька». Глухо заметил Тару и потянул рогожину с телеги. Арма, которая видела уже многое, замерла. Телега была нагружена обрубками человеческих ног. Вырубленные от колена почти до пояса, они лежали окровавленной грудой. «Идем через деревню», — обернулся к притихшему отряду Кай. «Там еще одна повозка, больше не будет. Палхи сами перепуганы. Не они перебили деревню. Они только прислали 2 повозки смельчаков поживиться». «Акарака!» — странным мертвенным голосом прохрипел Тару. «Бабские!»